Глава 14. Неожиданный посетитель. Из-за полученного сотрясения мозга мне пришлось еще несколько дней проваляться в палате. Чувствовала я себя достаточно хорошо, хотя порой у меня начинались резкие головокружения и шла носом кровь. Лекарь сказал, что со временем и это пройдет, просто необходимо какое-то время дать голове покой и поменьше волноваться. «Тем более, как я слышал, вы ведь же скоро выходите замуж. Такие приятные события грядут в вашей жизни. Вам надо как следует отдохнуть». Завершил свою речь мужчина в возрасте, поправив очки на переносице. Я лишь иронично хмыкнула в ответ. «Ну да, как же не волноваться, когда я до сих пор не могу понять, а не совершила ли я величайшую ошибку в своей жизни? Бабуля Ирма как будто чувствовала, что в душе я все еще сомневаюсь, а потому на следующий же день притащила стопку журналов со свадебными платьями и всевозможными атрибутами для невесты. Услышав новости, приехала ко мне весьма похорошевшая за мое отсутствие Дикса. Таким образом, Ирма Илларионовна и моя бывшая коллега по работе устроили небольшой девичник в моей палате. Очевидно, две женщины были счастливы познакомиться друг с другом, потому что они взахлеб планировали мою свадьбу. Они периодически отвлекали меня от мыслей, постоянно задавая различные вопросы. «А фату ты хочешь длинную в пол или только до плеч? А полет на пегасах вы будете заказывать? Неужели моя единственная внучка выходит замуж? Может выпустить в небо фениксов, которые сгорят прямо в полете над головами приглашенных? Или же попросить сирен спеть у озера, когда вы будете обмениваться клятвами? Я помню тебя такой крохой, когда ты ползала под столом». Я слушала бабушку и рыжеволосую девушку, кивала, иногда не в попад, и поражалась тому, насколько моя бывшая коллега преобразилась за эти дни. Ровные зубы и исчезнувшее уродливое родимое пятно преобразили Диксу кардинально. Она вдруг стала носить платье, и, судя по огоньку в глазах, с Майклом Миттерсоном у нее все складывалось как нельзя лучше. Что ж, на мой взгляд, Майкл не заслуживал такой хорошенькой девушки, как Дикса. Но если она с ним счастлива, то кто я такая, чтобы судить их? Я перевела взгляд на бабушку. Со вчерашнего дня она тоже визуально сбросила лет 20, а то и 30. Куда-то подевались морщины на лбу, да и не скажешь теперь, что у нее больное сердце. Интересно, а сколько лет ей на самом деле? Забавно, она никогда не говорила про свой возраст. Из размышлений о родственнице меня выдернули неожиданные слова. «Кстати, а ресторация вместит всех гостей? Бенефис Кёнигсберг, начальник маглицы из столицы, фигура очень видная, наверное, стоит еще позаботиться о столе для репортеров». Да и наверняка король со своей племянницей захотят посетить мероприятие. Надо выбрать достойное место для свадьбы, рассуждала Ирма Илларионовна. Я мысленно застонала. Репортеры? Король? Племянница короля? Последнюю я видела мельком на том злополучном балу, когда Бенефис оставил меня на растерзание оборотнем. Настроение как-то сразу испортилось. Я вспомнила и ту историю, что Бенефис и Викторию связывали тесные постельные отношения. И мне совершенно не кстати подумалось, сколько же бывших любовниц будет среди приглашенных дам из высшего света. На душе сразу же стало как-то годливо. Я машинально скомкала кусок одеяла, как вдруг в дверь палаты кто-то вежливо постучался. Бабушка остановилась на полуслове и перевела вопросительный взгляд на меня. Дикса не менее удивленно тоже посмотрела на меня. Я же пожала плечами. Понятия не имею, кто это, чего они все так на меня уставились-то. Бенефис сейчас еще на работе. Дарион наверняка в Лазурии, разбирается с громким делом Османдиуса Редстафа. А друзей как таковых у меня больше и нет. «Войдите», – произнесла Ирма Илларионовна строгим голосом на правах старшей. Дверь приоткрылась, и в палату медленно вплыл Адам. Он был совершенно не похож на себя, его золотистая кожа как будто сияла изнутри, а на лице нарисовалась искренняя улыбка, которую я никогда прежде на нем не видела. И куда только делось высокомерие, светившееся ранее в глазах. Адам был одет по-столичному, а не так, как я привыкла его видеть в замке Редстаф. А на его запястьях уже больше не было браслетов из белого металла. В руках же Джин нес букет из подсолнухов. Я встрепенулась и улыбнулась Адаму в ответ, так как была рада его видеть. После того, как я грубо разомкнула силовые линии на его браслетах, я потеряла сознание и понятия не имела, не пострадал ли от моих действий сам Джин. Дикса восторженно посмотрела на посетителя. Она, как специалист по человеческим и нечеловеческим аурам, всегда была рада познакомиться с могущественным представителем другой расы. Бабушка восприняла Адама подозрительно, так как в провинции, естественно, джинны ни у кого дома не служили. У нас вообще прислуги отродясь не было. «Здравствуйте, молодой человек», – произнесла бабушка строгим голосом, оглядывая могучую фигуру джинна сверху вниз. Дикс сдавленно хихикнула и поспешила неумело замаскировать смешок кашлем. Все-таки назвать джинна человеком было несколько неправильно, ведь джинны в разы более сильная раса. «А вы к Лолианне?» Адам улыбнулся такому обращению, но поправлять пожилую женщину не стал. «Удивительное дело, я была готова поклясться, что моя бабушка видит джинна впервые в жизни, но она совершенно не стушевалась, увидев это необычное существо. Наоборот, нахохлилась и была готова пойти в атаку и выгнать Адама из моей палаты, несмотря на букет, демонстрирующий, что посетитель пришел с хорошими намерениями. «Бабушка Дикса, позвольте представить, это Адам», – поспешила я вмешаться в разговор. «Мой бывший коллега по... в общем, мой знакомый. Он не сделает мне ничего плохого». Джин подтвердил мои слова кивком и аккуратно положил букет из подсолнухов на прикроватный столик. Дикса проявила чудеса понимания, первой вскочила со своего кресла и потянула мою бабушку за рукав. «Ирма Илларионовна, Лали и Адаму наверняка есть что обсудить, а вы, между прочим, еще не обедали. В вашем возрасте нельзя пропускать приемы пищи. Пойдемте, пообедаем». Бабушка запротестовала. «Это неправильно, что молодая девушка и молодой человек остаются наедине на столь продолжительное время». Рыжая Дикса, уже собравшая журналы и свою сумку, безапелляционно перебила. «Пойдемте, пойдемте, мы только пообедаем и сразу же вернемся». Бабушка бросила еще один сомневающийся взгляд на джинна и его эфемерное тело ниже пояса, потом на меня, наконец кивнула. По всей видимости, она сочла, что джинн, у которого нижняя часть туловища эфемерной, похожа на дым, не относится к мужскому полу, а следовательно, никак скомпрометировать меня перед свадьбой он не сможет. И нас вполне безопасно ставить вдвоем в одной палате. Я внутренне давилась от смеха, смотря на бабушку, но на лице удерживала вежливую улыбку до самого последнего момента, пока не раздался хлопок двери. В эту секунду я не выдержала и рассмеялась во весь голос. Адам расхохотался вместе со мной. «А строго у тебя, бабуля, однако», – произнес он, смахивая выступившие слезы с ресниц. «Да, строгая», – подтвердила я и уже серьезнее посмотрела на Адама. «Расскажи мне, как там все? Как остальные? Почему ты только сейчас ко мне пришел?» Бенефис так толком и не рассказал, чем все закончилось, а про Дариона мне было неловко выспрашивать, так как я видела, что начальнику Маглицы расспросы о друге детства не доставляют удовольствия. Адам еще раз улыбнулся, взял меня за руку и произнес. «Прежде всего, я хотел сказать тебе спасибо. Спасибо за то, что сняла с меня чары подчинения, наложенные поверх моего с Асмандиусом договора. Если бы не ты, то не знаю, сколько еще времени мне пришлось бы выполнять его омерзительные приказы. Если тебе когда-нибудь или что-нибудь понадобится, знай, я всегда выполню все, что будет в моих силах». На последних словах оранжевые глаза Адама полыхнули огнем. Я кивнула, принимая его благодарность. «По мне так то, что я сделала, не такая уж и великая вещь. Все-таки в первую очередь я спасала себя и тех, кто находился в подвале со мной. Но раз Адам считает, что обязан мне, пускай будет так, ведь иметь в запасе желание джинна – великая вещь, которой может похвастать далеко не каждый». «Если бы я раньше посмотрела на твои браслеты», – покачала я головой. «Я обратила на них внимание в первую же нашу встречу, но не поняла, что это артефакты». «То все наверняка сложилось бы по-другому», – продолжил он за меня. «Вообще-то, я был уверен, что ты подослана кем-то из Маглиции или что-то вроде того», – неожиданно для меня признался джинн. «Я ведь же вижу ауры, и мне не составило труда понять, что передо мной человек. Только очень глупая девушка могла попытаться изобразить из себя троллину, зная, что будет общаться с джинном». Я покраснела до корней волос. «А правда? Феерия ведь сразу же видела мою ауру и вмешательство в нее. Так как же я могла забыть об этом?» «И поэтому ты сказал Асмандиусу, что я троллина?» – припомнила я прошлое. «Совершенно верно», – Адам кивнул. «Хозяин привык, что я выполняю его поручения независимо от того, нравятся ли они мне или нет. Но вот говорить правду я ему не обязан. Именно поэтому я решил помочь тебе и прикрыть, назвав Тролиной. Отсюда же я играл роль высокомерного управляющего замком. Ведь именно так я встречал всех горничных до тебя, к их же благополучию, стараясь поскорее выжить их из замка». Я вспомнил откровенные слова Джина, чтобы я проваливала из замка, и теперь все встало на свои места. Оказывается, Адам пытался помочь мне всеми силами. Он даже старался не оставлять меня наедине с Асмандиусом. Но все равно все сложилось так, как сложилось. «Что ж, хорошо все то, что хорошо заканчивается», – нарочито бодрым голосом ответила я. «Как тебя вообще угораздило попасть в подчинение к Редстафу? Мне казалось, что джинны сами выбирают, кому служить». Адам заметно помрачнел, вздохнул, а когда я уже думала, что он мне не ответит, все-таки ответил. «У меня был открытый контракт на 500 лет без привязки к конкретному роду или хозяину. По такому договору я получил оплату в 3-кратном размере, однако не имел возможности отказаться и уйти. Мой предыдущий хозяин проиграл меня в карты Асмандиусу Редстафу. Поначалу этот маг показался мне весьма приятным человеком. Ты, наверное, заметила, как он ловко умеет играть роль слегка рассеянного, но доброжелательного ученого. Однажды Асмандиус попросил меня помочь ему в эксперименте с браслетами. Это, мол, разработка по спецзаказу Маглицы. Мне требовалось надеть их и проверить». «Неужели ты не увидел плотной сети его чар поверх браслетов и не насторожился?» – удивилась я. «Да и в целом, ты же джин, а не человек или эльф. Для тебя не должно было составить труда снять такого рода артефакт». Адам грустно усмехнулся. «Так-то оно так, но браслеты оказались не из белого золота, как я думал, а из адамантия. Цвет металлов практически не отличается, а вот свойства. Адамантий чуть ли не единственный металл, наверное, разве что за исключением плутония, который не подвластен магии джиннов. Если плутоний на нас действует так же, как и на всех магов, разве что чуточку слабее, то адамантий – загадочная вещь. Мы не чувствуем магии на этом металле, а металл же, наоборот, многократно усиливает наложенные на него чары. При этом джинны не способны ему сопротивляться. Разумеется, для нас, всесильных представителей джинний, невыгодно распространяться о наших же слабостях. Но Асмандиус откуда-то узнал эту информацию и дополнительно воспользовался ей. Изначально он хотел отобрать с помощью адамантиевых браслетов мою магию, но это у него не получилось, а потому он их оставил, чтобы давать весьма четкие приказы, которым я не смог бы сопротивляться». Я задумчиво кивнула, так как о таких особенностях магии джиннов не знала. «А что теперь будет с самим Асмандиусом Редстафом? Его казнят? Или хотя бы посадят?» – полюбопытствовала я. Адам вновь сжал губы в одну бескровную тонкую линию. Нехорошее предчувствие кольнуло мое сердце. «Он что, сбежал?» – ужаснулась я. «Нет, нет, что ты!» – Адам покачал головой из стороны в сторону, успокаивая меня. «Твой друг, Дарион Блэкшир, профессионал своего дела. Он поймал его, хотя ему это и далось с большим трудом». Джин задумался и стал руками скручивать свой дымчатый хвост, явно волнуясь и не зная, как мне сообщить об этом. «Адам, что не так?» – спросила я в лоб, опустив пока временно, что джин назвал главного следователя по этому делу моим другом. «Ну, видишь ли», – протянул джин неохотно. «Господин Блэкшир из последних сил удерживает Асмандиуса за решеткой, но по большому счету ему совершенно нечего предъявить». Я возмущенно икнула от таких слов. «Как нечего? А мое пленение? Да он вообще пытался...» Тут я покраснела, поняв, что не могу произнести это слово вслух, а потому перешла к другой аргументации. «А насильно удерживаемые пленники в его подвале?» «Положим, ты подписала договор о найме, по которому ты должна была проживать на территории замка Редстаф. И уже в какой части, спальне для прислуги или подвале, этот договор не оговаривалось, но в суде будет служить защиту Асмандиуса». Я охнула, вспомнив пункт в договоре, которому когда-то так радовалась. Дезертумец от болевого шока забыл даже, как его зовут, и его воспоминания не подлежат восстановлению. Слишком сильно потрепана аура, но опять же, прямых доказательств, что именно Асмандиус нарушил закон о невмешательстве в чужую ауру, нет. С Таминой, у которой отобрана магия воды, примерно та же история. Асмандиус постарался на славу, зачищая ее память. То же самое он и проделывал с предыдущими своими жертвами. Я тут же вспомнила Камиллу с ее заплатой на ауре, про которую даже Дикса сказала, что ее ставил профессионал. Что ж, Асмантиус высококлассный маг. Жаль, что безумец». «А Лайса? Она же осталась при своей памяти», – произнесла я не так уверенно, как хотелось бы. Адам отпустил свой призрачный хвост, вздохнул и ответил. «Так Лайсе он ничего и не сделал физически. Собирался, да, но не успел. Обсуждать-то, в общем-то, и не за что. А с учетом того, что она сама сбежала от родных из Сиегалии, то Асмандиус в суде заявит, что наоборот проявил сочувствие и приютил Сирену у себя. Будет ее слово против его, и никаких доказательств». «Ну а Виер Крувицки?» – возмутилась я. «Асмандиус же отобрал его магию, ослепил и вообще...» Я развела руками, давая понять, как плохо обошлись со знакомым вампиром. «А если Виер решит давать показания, то, во-первых, всплывет то, зачем он сам обращался к магу, и то, что в их семье был мальчик с рецессивным геном. Есть вероятность, что его беременная жена снова родит мальчика, и с таким же свойством. Во-вторых, пострадает честь клана, а в-третьих, самого Виера вполне вероятно посадят в тюрьму. Он ведь признается в том, что знал о незаконной деятельности Асмандиуса Редстафа, да еще и обратился к нему за помощью. Поверь, кто-кто, а Виер будет молчать до последнего. Я слишком хорошо знаю вампиров, для них честь превыше всего». Я помрачнела, слушая рассуждения Джина. Разумеется, он был в курсе истории Виера, ведь сам неоднократно навещал и кормил пленников по приказу хозяина. Что касается меня, то, следуя рассуждениям Джина, Асмандиус пытался меня изнасиловать, но не насиловал же ведь. Да и следы афродизиака в крови теперь уже не распознаются. И даже если найти тех лекарей, которые диагностировали его в моей крови, когда Бенефис меня пытался вытащить из-под завала, это лишь косвенное доказательство. Я могла принять снадобье добровольно. Даже, скорее всего, суд постановит, что я, бедная бывшая горничная без гроша в кармане, решила соблазнить богатого и одинокого аристократа в его собственном замке, нанявшись к нему в прислугу. «Ты тоже будешь молчать?» – спросила я Адама, уже ни на что не рассчитывая. Адам посмотрел на меня печальными глазами. Сейчас они из ярко-оранжевых стали совсем тусклыми. «Я связан магическим договором и не могу раскрыть информацию ни о своем нанимателе, ни о том, чем он занимался. С тобой общаюсь лишь потому, что ты и так это знаешь». Асмандиус хорошо перестраховался на этот счет. Я сжала руку в кулак и со всей силы ударила по больничной койке. Нет, должно же быть хоть что-то, за что его можно было бы упечь до конца жизни на плутоневые рудники, с яростью произнесла я. Мне было до боли обидно за Виера и Тамину, а также за многих других, кто стал жертвой этого безумца. Адам легонечко погладил меня по волосам, пытаясь успокоить. «Не переживай так, ты теперь дома. А также я посмотрю по твоему обручальному кольцу, у тебя скоро в жизни будет настоящий праздник. Все образуется». Я посмотрела на ненавистное кольцо и силой крутанула его на пальце. Сейчас оно почему-то обжигало мою кожу. Сразу вспомнились серые глаза Дариона и его чуть насмешливое выражение лица, а также дурманящий голову аромат. «А как там Дарион? И почему ты решил, что он мой друг?» Вдруг я вспомнила вопрос, который меня мучил. Адам расхохотался, глядя на меня, а затем ответил. «Лали, я же джин. Не забывай, я вижу ауры. Да в первый же день, когда ты пришла, от тебя фанило чужой аурой. Я был уверен, что ты подослана кем-то из Маглиции». Я закрыла руками покрасневшее лицо. «Точно. Дарион влил в меня свою магию и почти оживил, доставляя с отравлением сталоцином в клинику Лазури. Конечно, моя аура насквозь была пропитана его собственной». «Ну, я и решил, что вы друзья по твоей ауре», – кашлянул Адам, видя мою реакцию. «Я был неправ?» «Прав», – упавшим голосом произнесла я. «К сожалению, мы с Дарионом лишь друзья. Он несколько раз уже спасал мне жизнь, выручал из неприятных ситуаций, склеил наши отношения с Бенефисом, когда я поссорилась с последним, узнав, что тот тайком запретил брать меня на работу, а еще заплатил за мое лечение в Лазури и целое состояние. Да, Дарион был моим ангелом-хранителем. И даже себе я боялась признаться, что он стал для меня даже больше, чем другом. Когда я смотрела в его графитово-серые глаза, обрамленные пушистыми ресницами, мое сердце пропускало удар. Когда я открыл дверь новому повару в замке Редстов и увидел его ауру, следы которой носила ты, я понял, что он пришел за тобой. К сожалению, сказать в открытую, где ты находишься, я не мог. так что пришлось играть роль управляющего и импровизировать. Но твой друг оказался потрясающе понятливым и проницательным маглицейским, а еще очень сильным магом. Я до последнего не верил, что найдется хоть кто-то, кто, даже поняв заранее, что Асмандиус Рестов из себя представляет, сможет сразиться с ним в честном бою и победить. Даррен Блэкшир смог, и это делает ему огромную честь. Правда, после их магической дуэли от замка Рестов камня на камне больше не осталось. Адам хмыкнул, явно вспомнив руины, оставшиеся на месте замка. Я поежилась. Хорошо, что Бенефис вовремя достал меня из подвала. Адам как будто прочел мои мысли и добавил. Даррен все продумал и вызвал Асмандиуса на дуэль. Я должен был по приказу хозяина не выпускать тебя из подвала, а по договоренности с главой службы безопасности по иномирным делам уберечь тебя от камнепада, если он вдруг начнется. Даррен все продумал, но в последний момент этот брюнет, как его, Бенефис, вдруг нарисовался около замка и бросился тебя спасать, чуть не сорвав всю операцию. Извини, что в итоге не уберег тебя от сотрясения мозга, но я старался сделать все, что мог, чтобы никого не покалечить. Ты видела, в том подвале я лишь защищался, но не нападал. Адам виновато посмотрел на меня, а я хмыкнула. Вот так получается, по словам Бенефиса, Даррен вызвал его в лазурю, попросив его помощи. А по словам Джина, начальник от Пру чуть ли не сорвал всю операцию. И почему-то мне кажется, что Адам мне не врет. Я пожевала губы, но вслух произнесла. «Все в порядке, Адам. Мое сотрясение действительно не твоя вина. Заклинание Бенефиса отрикошетило в подвале, и ты ни в чем не виноват». Адам облегченно чуть радостно выдохнул, поняв, что я не держу на него зла. Как только Даррен пришел в себя после магического истощения, разобрался, что к чему, что я не поддерживаю Асмандиуса, но и свидетельствовать против него не смогу из-за магического контракта, он меня отпустил. Собственно, именно поэтому я навестил тебя лишь сегодня. Ах, да, куда же я его положил? Произнес Адам, затем вспыхнул несколькими желтыми искрами и захлопал себя по карманам рубашки. «Магическое истощение?» – эхом отозвалась я. Бенефис сказал, ему тяжело пришлось, но не заикнулся о столь серьезных последствиях. «Конечно», – подтвердил Джин. Блэкшир одновременно сражался в магическом поединке с господином Редстофом, а параллельно подпитывал всю структуру многовекового замка, чтобы тот не рухнул раньше времени, потому что не знал, где именно тебя держат. «Вот». «Это от Даррена. Он просил тебе передать, так как я озвучил, что навещу тебя». Джин достал маленькую бархатную коробочку, ровно такую же, какой несколько дней назад достал из кармана своего пиджака Бенефис, делая мне предложение. Я гулко сглотнула, понимая, как будет нелепо, если Даррен попросил передать Адаму помолвочное кольцо. Крышка бархатной коробочки щелкнула, а из моих легких вырвался еле слышный стон разочарования. Внутри лежал тот самый мыслепередатчик, который у меня отобрали маглицейские в лазури. В глубине души я надеялась на чудо. «Ах, да! И еще я заскочил в сумеречный, к Виеру. Он просил передать тебе благодарность, а его жена Хельга сообщить, что выполнила договоренность, о которой шла речь. Я, правда, не знаю, что она имела в виду, но она меня убедила, что ты поймешь». Адам развел руки в извиняющем жесте. Я кивнула, надела мыслепередатчик и отправила запрос в банк. Как я и ожидала, Хельга выполнила свои обязательства. На моем счете лежало целых 150 золотых. Еще какое-то время мы поговорили с Адамом о ничего не значащих вещах, а когда пришла Дикса и бабушка Ирма, он ретировался из больничной палаты.